Глава 27. Сестры. Вихрями в бурные годы в край наш заносит глухой птиц незнакомой породы, смелых и гордых собой. Много тех птиц погостило в нашей холодной стране. Снегом следы их покрыло, смыло водой по весне. Много залетные гости пищи стране принесли. Мы в благодарность их кости в мерзлой земле сберегли. Амулевский, Иннокентий Федоров. Залетные птицы. Екатерина Николаевна взглянула на все проще. Она знала, что муж честен, старателен, в верности его престолу и отечеству сомневаться нелепо. Какие-то разговоры, смешно и наивно думать об этом. Что значат какие бы то ни было разговоры по сравнению с его деятельностью? Его можно обвинить только в жестокости с подчиненными, в порывах дикого гнева. Ей самой очень неприятны его выходки. Но она знала, что за жестокость в России не судят. И даже враги не винят. Тут преступление либерализм, а излишняя строгость с подчиненными, кажется, понимается как признак верности. Она не допускала мысли, что заговор, открытый в Петербурге, мог бы оказаться выдумкой, что причиной арестов послужили лишь какие-то разговоры, и уверена была, что даже русское правительство не может действовать в таких случаях, не имея достаточных оснований. Нельзя же судить и приговаривать людей за одни домашние разговоры. Мало ли что скажешь в досаде или из бахвальства, из желания казаться оригинальным. Она желала верить, что ее новое отечество имеет порядки, и что законы его справедливы, что не в царстве произвола живет она и все эти прекрасные, милые, образованные люди, окружающие ее и мужа. Муравьев соглашался с ней, но с первых же шагов по приезде допустил дикие выходки, то, что называют здесь «задал угощение» или «служебные похлебки» или что-то в этом духе. Екатерина Николаевна была молода и счастлива. Она не входила в такие подробности его служебных дел, но просила только об одном — не быть грубым, не оскорблять людей напрасно. Несмотря на озабоченность всеми событиями, она жила своим миром, и не было, по ее мнению, никакой серьезной причины падать духом. Начинался зимний сезон. За время путешествия скопились журналы. Заканчивалась постройка здания театра, которое было заложено по приказанию мужа. На Рождество готовились балы, впереди Новый год, святки. Интерес к путешествию Екатерины Николаевны был огромный. Уже на другой день по приезде пришлось рассказывать. Шали в то время входили в моду. На плечах у губернаторши яркая, вся в цветах. Со своим строгим профилем и темными волосами Екатерина Николаевна похожа сейчас на женщину с Востока. Варвара Григорьевна Зарина просто удивлена. Более полугода Муравьева не была в Иркутске и в первое же утро одета совершенно в восточном вкусе. А все восточное, как твердят журналы Парижа и Петербурга, входит в моду. Дамы одеваются ярче, пестрей. Путешествуя, бог знает где, ведь не следила же губернаторша за гирляндой. Как она в Охотске и на Камчатке могла предвидеть то, что занимает умы в столице? Она угадывает дух времени. Зариной не приходило в голову, что после путешествия у берегов Сахалина и Японии Екатерина Николаевна, даже если бы и не видела модных журналов, просто хотела выйти к людям в ярком, по-восточному. Это было ее естественное желание – выразить своим костюмом те ориентальные мотивы, что владели ее мужем в политике, да и всем современным цивилизованным обществом. Ведь нынче из всех стран стремятся на Ближний и Дальний Восток, в Турцию, в Индию, в Китай, к новым открытиям. А Екатерина Николаевна всегда жила умственными интересами общества. Именно поэтому безошибочно угадывала моду, даже не видя журналов. Это та же романтика во внешности, как однажды заметила Христиане, что Байрон давно выразил в поэзии. Варвара Григорьевна замечала, что в любом костюме губернаторша совершенства. В бальном — царица, римлянка, увитая цветами, с гордым профилем и высоким лбом. А сегодня она право красавица из знойных пустынь Аравии. Этакая подруга бедуина, — тихо сказала она своим племянницам, когда губернаторша на минуту вышла из комнаты. Ах, что значит слово моды? Разговор с этого и начался. С цветов, перчаток. Рассматривали картинки в модах Парижа и в гирлянде. Губернаторша помянула о превосходных предметах, что доставляли камчатским и охотским дамам из-за океана. Но не из Франции, а, как ни удивительно, из страны грубых людей, практиков, где нет даже дворянства, из Америки. Все стали просить рассказать о путешествии. Варвара Григорьевна — хорошенькая молоденькая женщина. У нее карие глаза, широкое, свежее, пухленькое личико, мелкие родинки на белых щеках. Пухлые руки мило выглядывают из-под красных шерстяных кистей кашемировой шали. На груди модные красные кораллы, их теперь носят. Она тоже одета, как восточная женщина. Но если в губернаторше с ее тонким лицом что-то арабское, то широколицая Варвара Григорьевна скорее похожа на татарскую ханшу. Она так молода, что если бы не тяжелая высокая прическа, в которую собраны ее густые черные волосы, и ничуть заметная полнота, ее можно было бы принять за подругу двух ее хорошеньких молоденьких белокурых племянниц, которые тоже в шалях, но с косами и с девичьей бирюзой в ушах и на шее сидели тут же и с замиранием сердца слушали Екатерину Николаевну. Картина морей, гор, скал и лесов на далеких берегах, о которых шла речь, рисовалась их воображению как фон для таких вот царственных и роскошных женщин, одетых по-восточному, как преобразившаяся сегодня Екатерина Николаевна. Саша и Катя, или Рос и Бланш, как называли девиц, недавно окончивших Смольный институт, обожали Екатерину Николаевну за то, что она разделила с мужем его беспримерное путешествие. И просто за то, что она добра, остроумна, быстра в движениях и суждениях, мила, с безукоризненным вкусом, что она настоящая парижанка, что у нее царственный профиль, и за этот уголок Парижа с массой благоухающих цветов, в который она превратила губернаторский дворец. «Муж приказал спасти их судно», — рассказывала Екатерина Николаевна про один из случаев в море. «Наступили ужасные минуты. Люди гибли у нас на глазах. Мы не знали, кто они. Может быть, пираты, каких немало в наших водах. И вдруг этот несчастный корабль выбрасывает французский флаг. Наши шлюпки уже спешили к ним на помощь». Все это были необычные слова. И сердца юных слушательниц сжимались все сильнее. Им понятно было, как волновалась Екатерина Николаевна. Ведь оказалось, что тонут ее соотечественники, а ее муж великодушно спасал их. Русские шли им на помощь через огромные волны, рискуя своей жизнью. Если красота темноволосых дам подчеркивалась пестрыми нарядами, то прелесть девиц совершенно исчезала в этих модных нарядах. Рядом с яркими восточными шалями стирались белизна, свежий и нежный румянец обеих белокурых сестер. В разгар рассказов приехала мадемуазель Христиани. Она присела к столику и по-мужски заложила ногу на ногу, так что ее правая из-под края ее зеленого платья была видна до выгнутого, как у танцовщицы, подъема. Она закурила папиросу, держа локоть на колени и пуская дым выше горшка с цветущими розами, стоявшего в китайской вазе посреди лакированного столика. Ей не было неловко в такой позе. Элис чувствовала себя великолепно. Тело ее совершенно не напряжено. Глядя на нее, чувствовалось, что ей удобно, что она сильная и гибкая гимнастка. В кабинете губернаторши печи накалены и очень тепло. Но еще вчера застекленные двери на балкон обмерзли. Очень холодно на улице. Элис не сняла своей накидки из горностая. Она бросила папироску в пепельницу, откинула широкие раструбы шелковых рукавов. Ее розоватые голые локти оказались на столе, а румяное молодое лицо — на сплетенных и выгнутых кистях рук. Она задержала взгляд на девицах. Перед Элис по возвращении в Иркутск предстала вся неопределенность и неприглядность ее положения. Ее светлые надежды рухнули. Мишель уехал. И, кажется, был очень рад и горд полученным поручением. Оставаться в Сибири далее бессмысленно. Снова предстояло одиночество, напрасные надежды и почетное бродяжничество с любимой виолончелью. Элис не унывала и не давала повода к домыслам. Она ни единым словом не жаловалась на судьбу, а, напротив, была весела. Жизнь научила ее казаться веселой. Она знала, что несчастных людей никто не любит. В глазах девиц и Екатерина Николаевна, и Элис вернулись героинями. Они многое видели, обо всем судили, смело и трезво, везде побывали. Это было время, когда в Европе во всех областях жизни женщины заявляли о своих правах. И в России прямо утверждали, что это влияние дойдет и к нам, и уже находит свой отклик. Гремела не только слава Виардо, Жорж Санд или знаменитых скрипачек. Появились женщины-ученые, исполнительницы мужских ролей в театре, журналистки, и вот теперь даже революционерки на баррикадах Парижа. И все это были француженки. Об Элис петербургские журналы 2 года тому назад писали, что она оседлала такой мужской инструмент, как виолончель, не теряя при этом женственной прелести. Сестры всегда мечтали повидать Францию. «Как бы я желала поехать в Париж», — не раз говорила Катя. «В Париж», — как эхо отзывалась Саша. Но известно было, что поездки за границу запрещены, и бог весть, когда это отменят. Муравьева рассказала о встрече с Байкалом и о том, что все офицеры этого судна направляются в Петербург и скоро прибудут в Иркутск. Прекрасные молодые люди. Все они прежде служили на корабле его высочества великого князя Константина и несколько лет плавали с ним под командованием знаменитого ученого и всемирно известного мореплавателя контр-адмирала Литке. Теперь они совершили что-то беспримерное, с необычайной быстротой обошли вокруг света. В этом надо отдать честь их капитану. Он с необыкновенной энергией подготовился в Англии к переходу и пересек Атлантический океан за 35 дней. «Они были в Штатах?» — стараясь попасть в тон серьезного и озабоченного разговора дам, спросила Бланш, младшая из сестер. «Нет, только в Бразилии», — также серьезно ответила Екатерина Николаевна. «Они посетили знаменитый порт Рио-де-Жанейро и еще Вальпараисо», — прищурившись, добавила она. «О, их капитан, невысокий, немного рябой, но настоящий морской волк», — сказала Элис. Сверкнув глазами и нахмурившись, она изобразила на лице строгость, словно показывая, каков капитан, и тут же улыбнулась. «Он очень мужественный человек», — подтвердила Екатерина Николаевна. «Муж ждал встречи с ним в море. Мы ходили к берегу Сахалина, видели скалы этого острова и бесконечные пески, селения диких, их пироги». «Как это интересно!» — чуть слышно пролепетала Рос, клонясь всем телом к сестре. А та стремилась к ней, и обе словно желали слиться, захваченные чувством общего интереса. «Я ужасно мерзла, и в моей каюте поставили маленькую железную печь. Мы шли неведомыми морями, о которых нет карт. На случай крушения мы переоделись в мужское платье. Мы нигде не встретили его корабль, и в Аяне, когда мы прибыли туда, сказали, что Невельской погиб». «Какой ужас!» – прошептала Катя. «Муж был очень расстроен. Вы понимаете, какое настроение было у нас? И вот, когда мы готовы были поверить, что все погибло, и знали, что многие аристократические семьи в Петербурге наденут траур, вдруг Байкал входит в гавань. Капитан провел свой корабль через смертельную опасность. Его молодые офицеры были прекрасны, такие же герои, как он». Тут начались восторги слушательниц. У Саши показалась слеза на темной реснице, а младшая сестра, улыбаясь, еще крепче сжимала ее руку. «Их подвиги необыкновенны», — подтвердила Элис. Они вошли в страну воинствующих и свирепых дикарей, геликов, которые ведут постоянную войну с китобоями. Дикие напали на Байкал у одной из деревень. Капитан дал им отпор. Произошла ужасная битва, и пролилась кровь. Были схвачены пленные. И капитан приготовил их к повешению, объявив, что исполнит угрозу, если не будут даны знаки покорства. Дикие гелики подчинились. Он сделал то, чего не могла сделать ни одна из европейских держав, которые посылали туда свои суда с этой же целью. Каково же было изумление геликов, когда они узнали, что их покорители не англичане, которым они много лет сопротивлялись, и не американцы, а русские, которых они всегда любили и уважали. Этот свирепый и дикий народ проникнут уважением к русским и всегда знал о них. Они поклялись в вечной дружбе и решили стать проводниками капитана. Муж говорит, что в будущем гелики будут крещены и станут счастливы. В Иркутске все привыкли, что сибирские народцы бесправны, слабы, что их спаивают и обманывают купцы. А капитан из Петербурга нашел тут племена, подобные американским индейцам, и даже совершил приключения в духе новейших морских романов. Девицы были поражены. В битве с геликами отличился и будет награжден лейтенант Гейсмар, который прекрасно рассказывает об этом. Он сын известного барона. За подавление бунтов его отец получил когда-то подарок от государя — шпагу, усыпанную бриллиантами. Отличился также князь Ухтомский. Еще совсем мальчик, но такой прелестный. «Агрот», — сказала Элис. «О да, белокурый гигант». «А их капитан маленького роста?» — наивно спросила старшая сестра, Рос. Все улыбнулись, глядя на эту милую девицу. «Он невысок», — ласково ответила губернаторша. «Но этот человек — огонь». «Маленькие люди», — добавила она, улыбнувшись, — «часто обладают необыкновенной волей и силой». «Да», — чуть слышно пролепетала младшая Катя. «Наполеон». Ее глаза вспыхнули, и она почувствовала, как это верно и неглупо сказано. Возвратившись в тот день домой, Варвара Григорьевна и ее племянница на некоторое время задержались в гостиной, в комнате необычный, всюду проникающий дневной свет. Люди меняли шторы, таскали какие-то длинные палки, царила суета, как перед Пасхой или Рождеством. Тетя сама затеяла все это, но сейчас, казалось, голова ее была занята чем-то другим, более важным. И она, не замечая ничего, уселась в кресло напротив зеркала. Варваре Григорьевне хотелось посмотреть на себя в этом большом прекрасном зеркале, вот так, в кресле, именно в том виде, как она была у Муравьевых. Едут морские офицеры из свиты его высочества великого князя Константина, проговорила она. Гостиная, такая невзрачная, сейчас обычно очень мила. Впервые в своей жизни юные смольнянки почувствовали себя здесь взрослыми среди взрослых. Тут они привыкали судить о Дюма, Сю, Жорж Санд и Шопене, сравнивать достоинства русской, итальянской и французской музыки, слушать рассуждения о социалистах или о таинственной гибели Франклина, о миссионерах в Африке и обо всем, что занимало общество. В Смольном не могло быть никаких увлечений. А тут у них явились кавалеры, поклонники. Чуть не весь Иркутск ездил сюда. Сестры быстро привыкли к этой обстановке после 9 лет, проведенных в дортуарах и классах под присмотром злющих старых дев. Там у них не было таких услужливых, накрахмаленных горничных. В дядином доме, казалось, были отдых и наслаждение после Смольного. Владимир Николаевич любил племянниц. Он обещал покойной их матери воспитать девиц. Зарин не торопил их замуж. Они беззаботно жили, читали, плясали, играли и пели. За обеими было по имению в приданное. Девицы проводили время среди прекрасных людей, которые много трудятся и так возвышенно судят обо всем. Но не все теперь радовало их. Разговор зашел о путешествии Элис и Екатерины Николаевны. «Что ты хочешь?» — говорила тетя, поворачивая голову и поглядывая на себя в зеркало. «Это француженки. Они везде и всюду. Поедут, мой друг, куда угодно и будут всюду полезны». Старшая сестра гордо подняла голову при этих словах, но смолчала. Младшая, сидевшая в кресле напротив, опечалилась и опустила свою белокурую голову. Мнение тети, что у французов слова не расходятся с делом, казалось, поразило ее. Их воспитали в Смольном в духе преклонения перед государем и могуществом империи и любви ко всему русскому. А теперь она часто слышала, что и то русское плохо, и другое плохо, что русские многого не умеют. Тетя набросила тень на прекрасный образ Екатерины Николаевны, сказавшей, что она француженка, и противопоставила ее русским женщинам. Катя не могла разобраться во всех оттенках чувств, которые ее тревожили. Конечно, француженки прелестны. В Иркутске обе парижанки задавали тон. Изящные, подвижные, обе с тонкими лицами, они нравились сестрам. Правда, над французской легкостью посмеивались. И вообще, русские тонко подмечали недостатки французов. «Да, мы должны признаться, что в практической деятельности они превосходят нас», продолжала тетя. «Французы во всем мире, даже здесь, в Иркутске». Сестры вспомнили своего французского учителя в Смольном. Действительно, нельзя отрицать. Блестящий ум, острый, живой — это огонь, красавец, брюнет. Красноречивый, всегда с улыбкой, прелесть. Да, Париж. Как они мечтали о нем. И чем недосягаемее был Париж, тем прекрасней. А Риши в Иркутске? А его родственник Пехтарь? Риши дворянин, но предприимчив. Недавно открыл мельницу. Екатерина Николаевна говорит, что это очень похвально. А разве не прелесть сама Муравьева? Ее преданность России беспримерна. Но все же нельзя согласиться. Нет, тетя не права. Катя знала кое-что, о чем, быть может, не принято говорить, но что, как это ни странно, иногда волновало ее сильнее всего. Она рассыпала лепестки цветка, который держала в руке, поднялась, сделала реверанс и бесшумно проскользнула в своих модных туфельках без каблуков с тупо обрубленными носочками мимо груды мебели. Опустив плечо, она мягко налегла на большую медную ручку. И, отворивши дверь, исчезла. Сестра тоже, сделав приседание, проскользнула за ту же узкую белую дверь, украшенную мелкой резьбой с позолотой. В комнате у сестер тихо, тепло и уютно. Всюду цветы и книги, и не происходит никаких уборок и приготовлений. Катя ниже сестры, она маленького роста. Ее глаза большие, как миндалины. У нее резкие очертания чуть вздернутого носа, овальный подбородок и маленькие губы. Саша выше, стройней, у нее тоже прямой нос, но чуть острее подбородок. Она такая же белокурая и голубоглазая, как Бланш, но с твердым выражением лица и с чуть широкими скулами. Сестры любили друг друга так горячо, как любят сироты. И если плакала одна, то этого не могла вытерпеть и сразу же ревела другая. В институте обе прекрасно учились, но старшая была уверенней, тверже в знаниях. И во всем был виден ее сильный характер, все признавали это. «Едут офицеры Байкала. Я представляю их», — с воодушевлением заговорила Катя. «Тебе хочется их видеть?» — быстро спросила Саша. «Очень», — пылко воскликнула Катя. «Мы с тобой должны быть загадкой», — улыбаясь своим маленьким ртом, мечтательно вымолвила Саша. «Да, они скоро будут здесь, ты представляешь? Они обошли вокруг света, видели два океана. Все, о чем мы только читаем». Если Катя восхищалась характером своей старшей сестры, то та любила в ней способность шалить и вдохновляться, пылкость воображения. Ведь Катя такая фантазерка, мысли ее не знают преград. «Представь только, в гостях у нас великие путешественники и открыватели. Они совершили неповторимые подвиги, были в Америке, обошли вокруг света. Когда мы ехали с тобой в Иркутск, мы думали, что тут медвежий угол. А какие люди бывают удивительные в доме у дяди!» Она вскочила с мягкого стула и, выпятив грудь, сделала вид, что закручивает усы. «Представь, они входят!» «А скажи, моя милая сестричка, разве женщина не могла бы совершить подобные подвиги? Разве ты не могла бы?» «Да-да. Разве ты не могла бы стать героиней, путешественницей? С твоей волей, с умом?» Саша чуть заметно улыбнулась. Глаза ее смотрели вдаль, казалось, в то далекое и туманное, что грезится в эту пору. «Это было бы прекрасно!» — воскликнула Катя. В Смольном мечтали скорее выйти в свет, блистать на балах, ослеплять роскошными туалетами, вести жизнь, какая описывается в новых романах, и, конечно, пронзать сердца. Теперь все это было. Они одевались по последнему слову моды. Платья, ленты, цветы, шляпки и туфли заказывались в лучших магазинах Парижа и Петербурга. Но теперь явились новые интересы. Не было ничего особенного для сестер в этой веселой и богатой жизни. Но тут они узнали о существовании другого мира, о котором даже не подозревали прежде. Сестры обнялись и умолкли. «Ты знаешь, я часто думаю...» «Опять?» «Да». Они умолкли. «А представь себе», — вдруг весело воскликнула Катя, «что ты влюбишься в морского волка. Но не в молодого красавца, нет, а в старого рябого капитана. Ах, молчи!» — отозвалась сестра. «Если бы ты знала, как ты прекрасна. Надо быть изваянием, чтобы в тебя не влюбиться. Они все будут у твоих ног. Да. И пусть помучаются все наши. Струвы, Пехтарь, Мазарович». Катя вдруг расхохоталась и повалилась на диван. «Ты будешь женой старого рябого капитана. Влюбишься и уедешь с ним. Но он может быть великим». Саша улыбалась. Она любила выходки сестры. Действительно, в них все влюбляются, в этом нет ничего удивительного. «Согласись, что в свете есть все-таки высшее благородство», заговорила Катя, расхаживая по комнате. «Как учит Жорж Санд, ты будешь разделять с мужем все опасности. Неужели тебе не хочется жить так?» Она остановилась, задумавшись. Воображение рисовало ей далекое-далекое море, солнечную Бразилию, корабли. «Как это удивительно! Неужели мы увидим людей, которые были в Бразилии? Ах, мы рассуждаем с тобой как простушки. Да, но в самом деле я хотела бы путешествовать по свету». Она снова принялась дразнить сестру. «Не гордись, я знаю тебя быть зарябым капитаном. Твой пылкий Мазарович застрелится. Какой Содом поднимется в Иркутске?» «Сестричка!» Снова присаживаясь на диван и ласкаясь, обняла она Сашу. «Прости меня, не сердись. Но ведь в самом деле ты со своим умом, характером, красотой все можешь. Как я завидую тебе! Я была бы счастлива, если бы стала путешественницей, героиней. Я сама бы поехала куда угодно». «Саша, я обожаю Екатерину Николаевну. Какая она прелесть! Ах, какая прелесть! И так хочется когда-нибудь уехать во Францию». «А скажи», — вдруг через некоторое время спросила она, «как ты думаешь, могли бы мы поступить так, как Мария Николаевна? Ты знаешь, я не могу забыть того, что она нам рассказывала. Ах, боже мой, какой ужас! Это подземная тюрьма, эти кандалы, ее браслет, это тайное письмо поэта к ее мужу». Утром пришла тетя и сказала, что приезжал Струве. Сказал, что вчерашняя почта пришла с опозданием, ночью, и есть посылки. Потом приехал адъютант губернатора, поручик без носиков, и сообщил, что есть новости. Не успел он уехать, как Мазарович с человеком доставил посылки. Потом приехал молодой красавец-брюнет Пехтарь и долго оставался с сестрами, пытаясь поговорить с глазу на глаз с Катей. Варвара Григорьевна прервала их свидание. Сестры кинулись в соседнюю комнату. Там, на столах, духи фирмы Герлен, шляпки от мадемуазель Дюжен, масса искусственных цветов, плющ и розы. «Как живые!» — приговаривала горничная, вынимая из ящика гирлянду за гирляндой. Стали примерять платья. Скорей послали за портнихой. Сестры в этот день явились в кабинет к Владимиру Николаевичу. «Дядя, вы пригласите к нам старого капитана и офицеров Байкала, не правда ли?» — заговорила Катя. «И они расскажут нам о своих удивительных приключениях». «Да, видите ли, Надо вам сказать... Да, действительно, приключения необычайны, но мои друзья, усадив обеих племянниц напротив себя, говорил дядя, все их действия — величайший секрет. Ах, дядя, дядя, опять секреты, с капризом отозвалась старшая. В самом деле, что значит секрет? Бойко спросила младшая. Дядя, дядя, ну мы хотим знать. Ах, как вы интригуете нас. Дядя заговорил серьезно, что дело очень важное. Но воображение у сестер было возбуждено, и Владимиру Николаевичу пришлось отвечать. Он рассказал о значении Амура, а про столкновение с геликами у Тамлева сказал, что это пустяк, только Муравьевой показалось, что оно имеет значение. Вечером работали портнихи, приготовления продолжались. Это было естественно. Приехала губернаторша, начинался зимний сезон, ждали офицеров. И вот они с дядей и тетей в бальных платьях, с обнаженными плечами и с веерами на цепочках, с маленькими букетами искусственных цветов в руках, входят в зал дворянского собрания, где сегодня необычайно людно. В сборе почти все – чиновники, иркутские генералы, офицеры, немногочисленное здешнее дворянство, знаменитые сибирские миллионеры, горные инженеры, врачи. Купцы во фраках с женами и дочками в модных парижских туалетах, выписанных на сибирское золото. Пронзенные сердца. Струвы и Пехтарь, Мазарович, без носиков и колесников окружили сестер. Морские офицеры здесь. Но Саша и Катя не сразу обращают на них внимание. «Нет, это не сон», — думает Катя. Знакомства быстро состоялись. Защелкали каблуки. Замелькали черные, белокурые, лихо вздернутые вверх или коротко остриженные усы. Катя обводит этих молодых красавцев небрежным взглядом чуть прищуренных глаз. Гейсмар немного похож на Струве, но у того голос тонок, а у этого приятный мужественный басок. У кресел, куда Струве и Мазарович привели сестер, образовался кружок. Разговоры быстро завязались. Ужасно смешно и интересно, как ловилось любое слово. Исполнялось всякое желание Кати и Саши. Гейсмару казалось, что он походит на Печорина. У этого отважного и неутомимого моряка были свои слабости. Ему, как и многим, не давали покоя Байрон, Марлинский и Лермонтов. Он задумчив, у него усы, как у Печорина. Он умеет так сесть и так заговорить, что сразу приходит на ум герой нашего времени. Несмотря на свое умение изобразить разочарованность и принять байронический вид, по части занимательных рассказов мичман успел опередить товарищей. Он очень забавно рассказал, как король Гавайских островов подарил ему маленькую обезьянку, и как трудно было ее провести по лене, приходилось кутать в меха. Король уверял его, что эта обезьяна принадлежала прежде адмиралу малайских пиратов. А потом, во время кораблекрушения, ее подобрал испанский бриг. Кроме того, он вез в Петербург и хотел подарить тете двух собачек с гривами, как у львов. Юнкер князь Ухтомский молча обращал взор то к Кате, то к Саше, в зависимости от того, с кем говорили другие. Саша выслушивала все с кроткой улыбкой. А Катя, слегка прищурившись, пордевшему лицу чувствовалось ее возбуждение. Но в этот миг успеха, которого она так ждала, на лице ее мелькнуло печальное выражение. Ее глаза уже не щурились, а жалко сжались. Это выражение не раз замечали те, кто хорошо знал Катю. Прежде, в институте, оно являлось, когда Катя вспоминала об умершей матери. С каждым годом память о ней стиралась, но любовь не ослабевала. Кате представлялась могила матери с березами вокруг и мать в гробу. Она помнила, что у нее нет матери. Эти мысли заставляли сжиматься ее душу. Она не плакала, а лишь молчала. Но юность есть юность. Проходил миг, и опять девушка оживала. Теперь, после того, как Катя проехала через Сибирь, она точно так же задумывалась, вспоминая картины страшного горя, которого насмотрелась по дороге. Ей вдруг пришло в голову то, чего она забыть не могла. Ей стало стыдно, как бывает только в ранней юности. Представилась обмерзшая бревенчатая стена, душная вонь женщины-арестантки, лежавшей в повалку в ватных куртках, и мать, кормившая грудью тяжело больного ребенка. В такие минуты Катя ясно чувствовала, что позорно радоваться и веселиться, что стыдно быть счастливой, разодетой, в бирюзе и цветах, когда люди гниют заживо. Как все это было ужасно — увидеть после Смольного настоящую жизнь. То были первые раны, нанесенные ей жизнью, о которой она ничего не знала, живя в своем институте, где воспитанницы были убеждены, что вокруг, за решеткой их сада, всюду счастье, веселье и сплошной праздник. В Смольном учили, что Россия величественна, что народ всюду счастлив, но все это оказывалось не так, ложью или ошибкой. Катя не знала. Кони мчались быстро, а навстречу экипажу, уносившему сестер на восток, неслась огромная страна, торжественная красота которой была страшным контрастом с нищетой гонимых толп. Катя видела, как люди брели, скованные цепью по пояс в снегу. Может быть, все то, что в большом городе скрыто, здесь, на тракте, видно, думала Катя. Она знала, что через Сибирь только одна дорога. Ум ее, подготовленный в институте тайным чтением новых русских книг и французских романов, жадно впитывал все увиденное, и она обо всем старалась судить согласно современным понятиям. Теперь Кате часто приходило в голову, что вот ей так хорошо, а как те, ведь они все еще идут, ведь они идут через Сибирь по 2 года, жив ли остался ребенок? И она начинала молиться и просить Бога, чтобы ребенок жил и чтобы Бог простил ее и сестру за их веселье. В Иркутске она узнала то, что знают лишь в Сибири, где существует целый мир каторжной жизни, что тут есть своя, воспетая народом и обществом, романтика кандальной жизни, что каторжники бывают самые различные, сюда попадают и преступники, и негодяи, и невинные люди, и образованные, и благородная молодежь, и участники политических волнений, цвет дворянства России, и что за многими из них последовали их благородные жены. По приезде сестры познакомились у Муравьевых с женой бывшего князя Екатерины Ивановны Трубецкой и ее дочерьми. Они еще ничего не знали о восстании 14 декабря и не сразу поняли, почему здесь Трубецкая и другая дама, так понравившаяся им, бывшая княгиня Волконская, которая, как им сказали, тоже жена ссыльного. Потом, бывая с тетей и дядей в других домах, они нигде не встречали ни милых дочек Трубецкой, ни прелестной Нелли Волконской. Дядя и тетя объяснили, кто такие Трубецкой и Волконский, и что жены их бывают не всюду, что мужья их вообще не бывают нигде, кроме как друг у друга. Всех их местные жители называли «залетными птахами». Потом они бывали с тетей и с Муравьевой у Волконских и Трубецких, встречали ссыльных, Поджо, Муханова, Борисовых, видели самого князя Сергея Григорьевича. Не раз Катя украдкой смотрела на его руки, желая видеть, есть ли на них следы от кандалов. Она и сестра кое-что слышали о жизни декабристов на каторге, в Чите, в Петровском заводе. Катя, задававшая тон общей умственной жизни с сестрой, на этот раз сама еще, кажется, не понимала, какое сильное впечатление произвели на нее встречи с этими людьми. Картины горя, виденные на тракте, и рассказы об изгнанниках, а более всего об их женах, не покинувших в беде своих мужей и разделивших их судьбу, все это вместе с книгами заново формировало ее душу. Ее не сразу привлек подвиг самих декабристов, цель бунта которых сначала была непонятна для Кати, но ее трогали их страдания и восхищала стойкость и благородный образ жизни здесь, в Сибири. Близок и понятен был подвиг их жен, и он особенно поразил Катю, когда она поняла всю тяжесть преступления их мужей. Ведь Волконский шел против царя. Самих сосланных за 14 декабря здесь не презирали. Иногда приходилось слышать, что декабристы сами раскаиваются, признают, что их бунт — ошибка. Катя видела, что их все глубоко уважают, и, как оказалось, не только здесь, но и там, откуда она приехала с сестрой. Даже Пушкин, певец Полтавы и Петра, поэт придворный, как их учили, воспевавший «Государя и победы России», как это представлялось раньше Кате, совсем был не тем, кем принято его считать. Она прочла в списках его запретные стихи. Они тут были чуть ли не у каждого иркутянина, и читали их, не стесняясь. Ум Кати не был приучен размышлять о политике, и она все понимала по-своему. Она полагала, что декабристов все уважают, как и они с сестрой, за смелость и честность, что они открыто выказали государю свое недовольство и даже отважились на восстание, хотя это и было чудовищно идти против царя. Они не скрыли подло своих убеждений. Тут в Иркутске уже рассказали, сама же тетя говорила, что декабристы, возвратясь после войны из Европы, хотели, чтобы в России было не хуже, чем там. Но Россия еще не готова. И получилось, что оскорбили священную особу императора. И теперь очень строго приказано за ними следить. И не только за ними, но и за администрацией в Сибири, чтобы не было излишних смягчений. Но Николай Николаевич пренебрегает этим, а отвечать придется Владимиру Николаевичу. Когда-то в Петербурге сестры знали, что существуют тюрьмы, что полиция ловит преступников. Они полагали, что это вполне справедливо. Здесь все оказывалось по-другому. Страдали благородные, невинные люди, желавшие счастья другим. Катя часто с ужасом вспоминала ребенка, умиравшего на руках у каторжанки. «Дядя», — бывало спросит она, — «как им помочь?» Она начинала смутно понимать, что все огромное количество каторжников, все тюрьмы и каторжные рудники находятся в ведении ее любимого дяди и такого же милого и образованного, остроумного Николая Николаевича. Дядя начинает объяснять, что это неизбежно. Дядя строг. Известно, что на днях он вызвал к себе художника Карла Мозера, запретил ему писать ссыльных и пригрозил высылкой. Но с племянницами он иной. «Дядя, но ведь дети!» — скажет Катя. Зарин возражает, а сам не смотрит в глаза. Кате жалко дядю. Она видит, что у него, всегда такого твердого и властного, бегают глаза, и он не находит, что ответить. Со временем она узнала много подробностей о каторжной жизни. Об этом не говорили нарочно, но поминали беспрестанно, ведь каторжные были всюду. Няньки, прислуга, многие жители города, ссыльные или потомки их. Тут все имели отношение к каторге. Одни, как дядя, наблюдали, другие, как Волконские, сами носили кандалы. Катя часто думала, что согласилась бы отдать свою жизнь, если бы знала, что это нужно, только бы люди не страдали так страшно. Она поняла, почему можно пожертвовать собой для другого. Может быть, не пробудь Катя столько лет в Смольном, она проще воспринимала бы все. Редко рассказывали жены изгнанников о былом, но каждое слово их запоминалось. Мария Николаевна однажды разговорилась. Был ли это миг, когда она не могла сдержать досады на что-то, или просто хотела приоткрыть молодым девушкам завесу над своей жизнью, почувствовав к ним симпатию, объяснить, как приходится в жизни. Она рассказала, как ехала 20 лет назад, еще совсем молодая, на Благодатский завод. Как чиновники старались задержать ее, придирались. Люди были черствы, ни в ком не находила она сочувствия. Ее страшились, от нее отворачивались офицеры, дворяне. И только в Благодатске, в народе, нашла она друзей. Она сказала, что не выжила бы не встреть тогда простых женщин, которые приютили ее, помогли, научили жить. Катя улыбнулась, но не своим тайным мыслям. Все расхохотались, слушая веселый рассказ Гейсмара о погонщиках ослов в Бразилии. Вокруг были лица молодых героев, людей подвига. Катя невольно тянулась душой к ним, чувствуя в этой молодежи высшие духовные интересы. Они путешественники, их цель увлекательна и прекрасна. Они представлялись ей не просто офицерами, марширующими на параде, или звонко выкрикивающими слова команды при разводе караулов. Это были молодые ученые, совершившие великое открытие и славный вояж. Вдруг все пришло в движение. Все зашумели и засуетились, взоры обратились ко входной двери, словно начиналось то, чего все ждали. Чей-то густой и низкий голос провозгласил: «Его превосходительство, генерал-губернатор, генерал-майор Муравьев!» И после коротенькой паузы: «Его высокоблагородие, капитан-лейтенант Невельской!» Загремели стулья. Сразу все поднялись. Дядя и военный губернатор Запольский пошли встречать. Катя увидела, как дружно встали молодые офицеры Байкала, словно гордясь, что сюда войдет их капитан. Ей казалось, что всех их объединяет уважение к этому великому герою, что все они благоговеют перед ним. «Да», — подумала она с восторгом, — «как они должны любить его!» Катя была в душе так благодарна славному капитану за подвиги, совершенные этими молодыми людьми, что желала бы кинуться к нему и поцеловать его. Не видя его ни разу, она уже глубоко уважала и любила господина Невельского, как любят учителя или отца. Послышался хрипловатый голос Николая Николаевича, и оркестр грянул торжественный марш. Катя увидела, как в залу вместе с Муравьевым и Зариным вошел морской офицер невысокого роста. Стройный, у него выгоревшие до бела брови, приподнятая голова и рассеянный взгляд. «Боже мой, он молод!» — подумала Катя с разочарованием. И в тот же миг почувствовала, что сердце ее дрогнуло. Ей стало стыдно, что она хотела поцеловать его, и, кажется, даже сказала об этом офицерам. В нем не было ничего ни отцовского, ни профессорского. Он молод, прост, немного смущен чем-то. И какое-то огорчение явно скользило в его глазах. Губернатора и Невельского обступили со всех сторон. Им жали руки, поздравляли, к ним старались пробиться. Капитан не сразу понял, что это значит. Он догадывался, что здесь, видно, люди что-то слышали. Но то, что для всех было поводом для восторга, для него чревато большими неприятностями. И на первых порах, когда он это заметил, его покоробило. Его заставляли радоваться против воли, а он бы охотно убрался отсюда. Но этот восторженный прием, эти молодые дамы, приветливо улыбавшиеся ему, грянувшая музыка, нарастающая волна интереса и восторга, вдруг невольно взволновали его. И он почувствовал свое дело, взглянув на него и на себя со стороны глазами этих людей. Тут была Сибирь, а ведь Сибирь ждала этого веками. Губернатор сам представлял ему дам, чиновников, горожан. «А вот Геннадий Иванович», — шутливо начал он, подходя к сестрам, — «эмансипированные поклонницы Жорж Санд. Наши юные богини, прошу любить и жаловать». Саша и Катя присели. Невельской почтительно поклонился. Когда он снова поднял взор, в глазах его не осталось ни тени грусти. Радость и сияние девиц, их юные восторженные взоры были вершиной той волны всеобщего восторга, которая потопила его заботы и огорчения. Катя заметила в нем перемену. С лица его исчезло выражение усталости, и оно странно переменилось. Он был юн и походил сейчас на мальчика. «Какой странный и необыкновенный человек», — подумала она, отводя взор и не решаясь смотреть в его необычайно живые глаза. «Странно. Кто сказал, что он старый, мал ростом?» В этот вечер генерал-губернатор и капитан недолго были в собрании. Они вскоре уехали. В обществе было много разговоров о них. Вечер кончился рано. Был рождественский пост, и поэтому не танцевали. Когда ехали домой, Зарин сказал племянницам, что завтра Муравьев и Невельской обедают у них.